Глава 4. Нежданное гостье. Окинув взглядом собравшихся в комнате подруг, я тяжело вздохнула. Да, девочки заявили, что готовы помогать всем, что в их силах, вот только сделать ничего не могли. Конечно, они и сами это понимали, а пришли по большей части просто меня поддержать, и эта поддержка сейчас была мне по-настоящему необходима. Увы, поездка домой на выходные не принесла мне ничего хорошего, а надежда избежать брака с Граниди рухнула, как карточный домик. «Значит, твоя мама отказалась уезжать?» — уточнила Альма, глядя с сочувствием. «Может, ее еще получится уговорить?» «Нет». Я отрицательно мотнула головой. «Обычно она у меня покладистая и гибкая, всегда со всем соглашается, а тут отказалась наотрез, да еще и пыталась внушить мне, что брак с Граниди — великое счастье». «Так уезжай без нее», — озвучила логичную мысль Леката. «Это твоя жизнь, Эйра. Магический брак нерасторжим. Если выйдешь замуж за Армана, то это навсегда». «Или пока кто-то из вас не уйдет за черту», — добавила Альма. «Возможно, Граниди именно на это и рассчитывает. Просто потом по-тихому избавиться от навязанной супруги и дело с концом». На нее уставились все, а у меня в горле встал ком. Могли ли эти слова оказаться правдой? «Вполне. Но что же мне делать?» «Если я уеду одна, то император отыграется на моей маме», — проговорила я, опустив голову. «А может, увести леди Матильду силой?» — предложила Леката. Иногда в ее светлой голове рождались по-настоящему криминальные мысли, и не скажешь, что она — леди из хорошей семьи. «Связать? Усыпить? Опоить?» — бросила я с иронией. «А потом что? Я даже не донесу ее до автобуса!» «Наймем водителя с машиной», — пожала плечами Альма. «До границы с Шаразом ехать около 3 дней. Как только окажетесь за пределами Империи, считай, свободны». «Угу, нас могут просто не пропустить через границу», — сказала я. «Да и как ехать, если мама категорически против? Я могу попробовать сбежать одна. Тихо, как-то получить новые документы, разрешение на выезд. Это вполне реально, но...» Совесть не позволяла мне бросить маму тут. Никак. В мыслях еще звучали слова Армана про камеру в подземельях. Если, разозлившись на мой побег, император отправит леди Матильду туда, она просто сойдет там с ума. Смогу ли я жить с этим? Увы, нет. «Как ты считаешь, почему твоя мама настолько против отъезда? Почему настаивает на свадьбе?» — задумчиво спросила Леката. «Это ведь действительно на нее не похоже». «Думаю, на маму тоже надавили. Возможно, угрожали. Не знаю», — ответила я. И в комнате повисло удрученное молчание. «Так, ладно!» Альма хлопнула ладонями по своим бедрам и поднялась на ноги. «Знаете, где-то я слышала хорошую фразу: если нельзя изменить ситуацию, нужно изменить свое отношение к ней. Давайте исходить из того, что свадьбы избежать не удастся, и уже в эту субботу ты, Эйра, выйдешь замуж за Армана Граниди. Брак магический, а значит, нерасторжимый. Конечно, вы можете всю жизнь друг с другом воевать, а можете просто принять этот союз и хотя бы попытаться стать семьей». «Вот чего-чего, а семьей я нас точно не представляла. Моя фантазия отказывалась рисовать Армана, играющего с детьми или сидящим за столом на семейном торжестве. Нет уж, это все точно не про него. Скорее, он будет и дальше пропадать где-то со своими дружками и подружками». Мысль о детях потянула за собой другую. О том, как эти самые дети получаются. И меня передёрнуло. Лишь стоило представить нашу близость, и стало тошнить. После того, как Граниди меня опозорил, я не испытывала к нему ничего, кроме холодной липкой ненависти. Даже его выступление в столовой не смогло на это повлиять. Да, меня почти перестали задирать, хотя некоторые уникумы все таки продолжали бросать мне вслед язвительные комментарии. Но я не испытывала благодарности Карману. Никакой. «Я не смогу», — проговорила, опустив плечи. «Не смогу лечь с ним в постель». «Эйра», — обратилась ко мне Леката. «Давай рассуждать здраво. Арман внешне очень даже симпатичный. Молодой, сильный маг, да еще и родственник императора. На самом деле тебе сейчас завидует каждая вторая девушка в универе. Знаешь, сколькие мечтали бы оказаться на твоем месте?» «Даже ты?» Я посмотрела на нее насмешливо. Лика встретила мой взгляд прямо, но не ответила. «А вы? «Кто-то из вас хотел бы оказаться на моем месте?» — спросила у Альмы и Харисы. Ответом было молчание. «Не знаю», — наконец сказала Альма. «По собственной воле я бы на такое точно не пошла, но если бы вынудили, как тебя, я бы смирилась и попыталась принять ситуацию». Ее слова заставили меня основательно задуматься. «А может, я на самом деле просто себя накручиваю? Может, все не так уж и плохо?» «Думаю, тебе нужно с ним поговорить», — предложила Леката. «Вы же совсем друг друга не знаете, а вам придется заключить не простой брак, а магический. Это ведь сложный ритуал с суймой особенностей. Сейчас, когда магов становится все меньше, он почти канул в прошлое». «Да, Эйра», — кивнула Альма. «Хотя бы спросишь его, что будет после свадьбы, где вы будете жить, как он видит ваше будущее». «Сам он не спешит со мной разговаривать», — буркнула я. «Уверена, ему вообще все равно. Вряд ли он собирается что-то менять в своей разгульной жизни, и навязанная жена ему не помеха». «А мне кажется, он хороший», — вдруг послышался тонкий голосок Харисы. Она скромно заправила за ухо завивающейся спиралью рыжий локон и добавила. «Просто запутавшийся, а душа у него добрая, да и красивый он». Я закатила глаза. «Ну вот что за романтический бред? Хотя наша орфистка всегда была такой и обо всех думала лучше, чем они есть». «Поговори с ним», — продолжала настаивать Леката. «Уверена, этот разговор вам обоим пойдет на пользу». Соглашаться не хотелось, но в итоге я решила попробовать. Все равно иного выхода не видела, а так хотя бы буду знать, что меня ждет. После беседы с подругами я не стала откладывать решение в долгий ящик, сразу же собралась силами, мыслями, накинула пальто и вышла из комнаты. Говорить с Арманом следовало прямо сейчас, пока во мне кипела решимость, потому что позже я просто не смогу. Девочки вызвались проводить меня, потому к нужному дому мы отправились все вместе. Жил Граниди, кстати, на территории университета, но в отдельном особняке на самой окраине. Поговаривали даже, что это его собственный дом, который дядя купил ему при поступлении. Но я не была уверена, что это так. На улице было темно и прохладно. Идти до нужного места пришлось добрых 10 минут. За это время я несколько раз намеревалась развернуться и отправиться обратно, и если бы не молчаливая поддержка подруг, именно так бы и поступила. Особняк Армана оказался двухэтажным, но сейчас свет горел только внизу, зато сразу во всех окнах. Чем ближе мы подходили к крыльцу, тем сильнее у меня тряслись коленки. Девочки, конечно, старались подбадривать, как могли, но теперь толку от этого было мало. «Всё!» — сказала я, остановившись в нескольких метрах от первой ступеньки крыльца. «Возвращайтесь в общежитие!» «Может, все же пойти с тобой?» — предложила Леката. «Нет, я сама». «Тогда мы будем ждать на аллее», — сообщила Альма. «Чтобы ты не шла обратно одна, ведь уже почти 11». «Спасибо». Я посмотрела на них с благодарностью. Все же у меня замечательные подруги. Несколько раз глубоко вздохнула, сжала пальцы в кулак и направилась к двери. Стучала громко, сильно, даже немного отбила костяшки, зато открыли мне почти сразу. Конечно, не Граниди. «О, леди Манавир!» — выдал рыжеволосый парень, которого я прекрасно запомнила с того злополучного вечера, а память услужливо подкинула его имя. «Доброго вечера, Честер!» — сказала я. «Мне необходимо поговорить с Арманом, это срочно. Он ведь здесь?» «Конечно, проходи!» — чуть растерянно ответил он и отступил от двери. Внутри было душно. Пахло дешевыми духами и алкоголем, а из граммофона играла довольно бодрая песенка. Окинув взглядом гостиную, я так и не увидела Граниди, зато тут присутствовал его беловолосый друг и две девицы вульгарной наружности. «Сейчас я сообщу ему, что ты пришла», — сказал Честер и направился к боковой двери. Наверное, мне стоило скромно остаться на месте, но я снова глянула на пьяных девиц и решительно двинулась за парнем. «Ох, если бы только знала, какую картину увижу дальше, предпочла бы подождать на улице». Арман. Вечер шел своим чередом. Граммофон играл на полную громкость. Перед ним танцевали несколько полураздетых девчонок и рыжий. Еще трое парней резались в карты на кухне, и, судя по возмущенным воплям, кто-то из них изрядно проигрался. Ар сидел на широком диване и, потягивая малиновое вино, наблюдал за танцующими. Обстановка была расслабляюще приятной, и ему совершенно не хотелось думать о чем-то серьезном. Но пришлось. «Я закончил изучать записи Эдварда Манвира», — негромко проговорил севший рядом беловолосый Вилмор, которого все друзья звали Белка. Ар глянул на него с интересом и отставил бокал на небольшой столик. «Они подтверждают твою теорию», — добавил Вил. «Профессор много времени посвятил изучению искривлений магических потоков, даже умудрился найти старинную карту их распределения. Они действительно изменились после Великой войны». «Это логично», — кивнул Арман. «Как раз после той магической бойни одаренные начали вырождаться». «Но я нашел еще кое-что в его записях», — добавил Белка. «В других, не тех, которые публиковали в журналах. Оказывается, он был учеником моего деда и успел прислать ему кое-что важное. На выходных я разбирал дедовские вещи и на чердаке обнаружил это письмо». «И что же там такого интересного?» — спросил Ар, повернувшись к другу. «Эдвард Манвир считал, что теперь потоки стали закручиваться спиралью, будто их что-то держит или прижимает в одном месте», — поделился информацией Вилмор. «Он провел расчеты и нашел место центра этой спирали. Оно примерно посередине пустого леса». «Интересно». Ара окончательно перестали занимать прелести танцующих красоток. Слова друга были куда важнее. «Это укладывается в теорию Макстера. То есть именно в пустом лесу есть нечто, влияющее на потоки». «Примечательно другое», — проговорил Белка. «Лорда Манвира 5 лет назад сослали на рудники. В обвинении очень расплывчатая формулировка, что-то вроде подрыва авторитета правящего монарха. Странно звучит, не находишь?» Арман кивнул. По таким обвинениям отбывали наказания все неугодные его дрожайшему дядюшке. Очень удобно, даже не надо придумывать мешающему человеку преступление. «Этот Манвир, родственник моей невестушки?» — спросил Ар. «Отец», — кивнул Вил. «И это наталкивает меня еще на одну мысль. Не просто так император заставляет тебя жениться именно на ней, но я пока не могу понять, зачем ему это понадобилось». «И ему будет легко ее контролировать, шантажируя жизнью отца», — озвучил Ар свой вывод. «А через нее и меня. Вот и все. Но знаешь, друг мой, Рамуль всего лишь сослал Эдварда Манвира на рудники, а не казнил, хотя обычно не оставляет опасных людей за своей спиной. Значит, тот ему для чего-то нужен». «Согласен». Девчонки принялись громко подпевать исполнителю из граммофона. Рыжий поднял одну из них на руки и закружил, отчего ее и без того недлинная юбка подлетела вверх, обнажая резинки чулок. «Ар, милый, пойдем танцевать!» Тут же подскочила к Арману блондинка с модной нынче короткой стрижкой и с крупным пером в волосах. Корсаж ее платья чуть съехал в сторону, отчего стал виден край черного кружевного бюстье. Девушка смотрела с вызовом и протягивала Арману маленькую ручку, унизанную кольцами с крупными искусственными камнями. Отказываться у него не было никакого желания, тем более взгляд прелестницы предлагал далеко не только танцы, а нечто куда более интересное и приятное. И плевать, что Ар не помнил имени этой красотки. Да и какая ему в сущности разница, как ее зовут? «Идем». Он изобразил улыбку, уже представляя приятное продолжение вечера. Сжал протянутую ладонь и поднялся с дивана. Увидев, что Арман готов танцевать, Рыжий довольно ухмыльнулся, достал с полки новую пластинку и поспешил поставить ее на диск граммофона. Тут же по комнате разлились чарующие звуки саксофона, дополненные мягким мелодичным голосом исполнительницы. Она пела что-то про несчастную любовь и сладкие объятия, а Граниди прижимал к себе податливую партнершу и двигался в такт. Его руки беспрепятственно оглаживали стройное тело девушки. Она пьяно улыбалась и ластилась к нему, как кошка. Терлась об него, словно прирученная, и то и дело зарывалась в его волосы на затылке тонкими шаловливыми пальчиками. «Пойдем, покажу тебе бильярдную», — прошептал Ар, наклонившись к ее ушку. «Там тоже будет слышно музыку, но танцевать можно иначе». «С удовольствием», — ответила она, а в пьяных глазах вспыхнул огонь явного желания. Густо накрашенные красные губы так и манили Армана, а в брюках давно стало тесно. Едва войдя в пустую комнату, он усадил девушку на край бильярдного стола и поцеловал. Конечно, она ответила. Более того, сразу же развела ноги шире и прильнула к мужчине всем телом. Конечно, он не на шутку увлекся этой горячей штучкой, потому когда до слуха долетел какой-то звук, похожий на стук в дверь, просто не придал этому значения. Гости? Их в этом доме всегда было с избытком, но здесь каждый знал, что мешать князю, когда он уединяется с прекрасной дамой, себе дороже. Кто бы там ни явился, пусть делает, что хочет, Ару все равно. Разгоряченная партнерша прижалась губами к смуглой шее Армана и принялась расстегивать пуговицы на его рубашке. Делала она это ловко, быстро, и вскоре уже ласкала и чуть царапала ноготками обнаженный торс. Хороша, явно умелая, хотя других рыжей сюда никогда не приводил. Ар снова завладел ее порочным ртом, а ручки доступной красавицы как раз добрались до ремня на его брюках. Армана уже снедала предвкушение горячего продолжения, когда за спиной вдруг раздался голос рыжего. «Князь, прости, что прерываю, но тут к тебе невеста пришла». В голове Ара было туманно от вина и сладких ласк безымянной особы, потому он не сразу сообразил, о ком вообще речь. Какая к демонам невеста? И все же он прервал поцелуй, повернул голову на звук и заметил ее. Эйринию Манвир. Она стояла за спиной у рыжего и смотрела на Армана с настоящей брезгливостью. Бледно-розовые губы невестушки были плотно сжаты, а щеки покраснели. Хотя это как раз неудивительно. Вряд ли ей хоть когда-нибудь приходилось видеть что-то подобное, не то что участвовать. «Леди Манвир сказала, что у нее к тебе срочный разговор». Удрученно проговорил рыжий, явно только сейчас сообразив, какую глупость совершил, позволив ей пойти за ним. «Но, думаю, вы поговорите в другой раз». Он медленно обернулся к гости, тоже отметил выражение ее лица и, подхватив под локоток, попытался увести. Вот только Ар уже знал, что поговорить с ней все равно придется, и лучше прямо сейчас. «Проводи леди Манвир на террасу», сказал Арман, нехотя отходя от бильярдного стола и сидящей на нем полуголой блондинки. «Я сейчас подойду». Рыжий кивнул, а растерянная Эйриния покорно пошла с ним. Но что странно, вместо раздражения из-за прерванного развлечения Ар вдруг чувствовал интерес, и совсем не физический. Ему вдруг стало безумно любопытно, зачем она явилась. Одна ночью пришла в логово того, кого сама же звала чудовищем. И Арман был намерен выяснить это как можно скорее. Эйриния. «Великие стихи! Какая же я дура! Глупая! О каком будущем с таким гадом вообще можно было думать? Вот оно, мое будущее! Пьяный супруг, его безголовые дружки и бесконечные продажные женщины! Да как в этом можно найти что-то хорошее? С этим даже просто смириться не получится!» Ей было разбито и раздавлено. Вдруг стало так себя жалко, а душу затопила настоящая безысходность. И только когда Честер вывел меня на террасу и в лицо ударил прохладный ветер, хотя бы получилось нормально вздохнуть. Рыжий усадил меня на широкие качели, подвешенные прямо к балкам навеса, и отошел чуть в сторону. Мне отчаянно хотелось остаться одной, чтобы хоть на мгновение позволить себе сбросить эту маску леди, но парень уходить не собирался. «Демоны, Эйра, извини», — выдал он в сердцах. Ему будто бы на самом деле было жаль. «Я дурак, совсем не подумал, что тебе не стоит это видеть». Ответить было нечего. Говорить не хотелось. Мне вообще казалось, что сейчас я просто не способна выдавить из себя ни слова. Честер сделал несколько шагов по деревянной площадке и сел на лавочку. «Слушай, он на самом деле не такой. Арман честный, надежный, самый лучший друг. Я знаю, что вам приказали жениться. Понимаю, что у тебя о нем сложилось не лучшее мнение, особенно теперь, но, пожалуйста, дай ему шанс показать себя и с другой стороны». И тут мне стало смешно. «Думаешь, ему это нужно?» спросила, горько улыбнувшись. «Да плевать он хотел на меня и на эту свадьбу! Вот его жизнь!» Я сделала круг рукой. «Мне в ней нет места, как и ему в моей!» На это Честер уже отвечать не стал. Глянул куда-то в сторону, а потом поднялся и ушел обратно в дом. И сразу же на террасе появился сам Арман. Я смотрела на его расстегнутую рубашку, перепачканный в помаде рот, и отчаянно старалась собраться с мыслями. Но не получалось. Как вообще можно обсуждать вынужденное будущее с мужчиной, когда он в таком виде? «Что ты хотела?» — спросил Граниди, остановившись неподалеку от меня. «Я зря пришла», — проговорила, сглотнув. «И все же, просто так ты бы не явилась», — заметил он резонно. Придумывать отговорку не было ни сил, ни желания, потому я сказала как есть. «У меня не получится сбежать из страны. Мама отказалась наотрез. Если уеду одна, она пострадает». Арман спокойно кивнул, будто совершенно не удивился такому исходу. Потом все же сел на лавку, сложил пальцы в замок и посмотрел на меня. Как всегда, холодно и равнодушно. «Этого следовало ожидать», — проговорил ровным тоном. «А значит, в субботу ты станешь моей женой». «Не хочу», — прошептала, прикрывая глаза. «Иногда думаю, что уж лучше каторга или подземелье, чем вот такая жизнь». Арман усмехнулся. «Зря ты так думаешь. На каторге ты бы взвыла всего через час, да и в простой камере подземелья долго бы не протянула. Поверь, я там был». «Когда?» — встрепенулась я, ища в его чертах следы лжи. «Когда отказывался подчиняться приказам дяди», — сообщил он спокойно и тут же сам перевел тему. «Ты приходила сказать, что свадьба все же состоится?» «Нет», — и отрицательно мотнула головой. Взгляд снова упал на следы чужих поцелуев на его шее и стало тошно, но я нашла в себе силы спросить. «Что будет после свадьбы? Что меня ждет? Вот это?» И указала головой в сторону стеклянной двери, за которой девицы продолжали танцевать и подпевать исполнителю. Арман оценил мой жест, но ответил далеко не сразу. «А чего хочешь ты?» — поинтересовался, скрестив руки на груди. «Предлагай, я обязательно выслушаю». «Не этого!» — вырвалось у меня, а ступор и обида вдруг стали обрастать злостью. «Не притон вместо дома, не отребье вместо гостей, а гулящих девок вместо подруг, и не того мужа, о чьих прикосновениях мне даже думать противно!» Да, последнего говорить не стоило, но... Я была не в себе и пожалела о сказанном почти сразу, да только было поздно. «Ах да, нашей принцессе подавая особняк с армией слуг», — извительным тоном ответил Арман. «Гостей, которые будут следовать всем правилам этикета, и супруга, который никогда ни одной женщины до тебя не трогал». Его взгляд стал откровенно раздраженным, а пальцы правой руки сжались в кулак. «Мои друзья не отребья и не смей их так называть», — отрезал грозным тоном. «Это мой дом, и жить ты будешь здесь, потому что так желает император. Но я буду приводить сюда тех, кого хочу и когда хочу». «Тогда и женись на той девке, которую тискал на бильярдном столе!» — выкрикнула я, вскочив на ноги. «Уверена, император это примет, а я буду свободна от тебя и этого кошмарного брака». «Женился бы», — прорычал Граниди, тоже поднявшись. «Да не позволят, поэтому придется терпеть тебя, а тебе придется терпеть мои противные прикосновения и стонать подо мной каждый раз, когда я захочу тебя взять». Я едва не задохнулась от возмущения и обиды. На глазах навернулись предательские слезы, но я продолжала стоять и смотреть на чудовище, которое на самом деле было самым настоящим. А потом все же сдалась. Сорвалась с места, сбежала по ступенькам и помчалась прочь. Сейчас мне было уже все равно, что сильные девочки не бегут от проблемы, всегда держат лицо. Я больше не чувствовала себя сильной. И если до этого разговора где-то в глубине моей души еще жил отголосок надежды на счастливое будущее, то теперь я окончательно убедилась, что в браке с Арманом меня ждет только беспросветный мрак.